и предполагает наличие внутренних органов и нервной системы. Так и здесь. Деревья, океаны, животные. Иными словами, биосфера – это органы. А ноосфера – это что-то среднее между нервной системой, включая мозг и дух. Теперь о плохом. Существует такое физическое явление, как мост Эйнштейна-Розена. Ввиду отсутствия у нас времени, позволю себе сократить это определение до слова «портал». Так вот, где-то в районе ЧАЭС, а я в этом уверен, действует этот самый мост. Само по себе это явление не представляет никакой угрозы, кроме возможности поймать космический болид, минуя плотные слои атмосферы со всеми вытекающими. Сложность в том, что вблизи противоположной стороны проходит орбита другой планеты. Другой планеты со своей ноосферой. Каин резко обогнул черный круг диаметром около 6 метров с останками костей. «А как же Солнце и наш спутник?» Из-за долгого молчания мой голос прозвучал, как у школьника в переходном возрасте. «Я сказал, деревья и животные. Не открывайте рот, не обдумав свою речь. Луна – безжизненный валун. За счет портала мы приблизились к чужеродному сознанию. И зона – это опухоль, вызванная присутствием инородных тел и инородных мыслей. Все эти создания попали к нам оттуда. В Люсфер работали с этим около 1,5 лет, и они не финансируются каким-либо государством. Теперь же ситуация вышла на мировой уровень, и я в некотором роде к этому причастен. Никто точно не знает, что это, но никто не оставит это в руках Украины. А знаете почему? Потому что рядом русские. Там столько дерьма вылилось. Вашингтон показал себя во всей красе. Это и ядерные испытания, и союз русских с Гитлером. Перестарались так, что проворонили Китай. На Черном море флот США пытался блокировать пролив и чуть не развязали войну. Китайцы притерли их буксир в Босфоре. В общем, новые исследования, новые материалы, новое оружие. Неясным остался только вопрос с самими порталами. Наш привязан к точке на планете, что само по себе странно. А тот, второй, похоже, стационарно закреплен в пространстве. Как я уже сказал, на орбите другой планеты, угадайте, с каким временем оборота? 2 года. Внезапно ответил Сид. Доктор молча обратил к нему удивленный взгляд. Верно. Раз в 2 года другая планета приближается к этой точке орбиты. Но следует помнить о вращении. Как можно запрыгнуть в портал, проносящийся на скорости 100 тысяч километров в час? Скорее всего, тут целый ряд условий, которые нам только предстоит изучить. Если говорить о подобных созданиях, выливающихся из дыр в пространстве, то ни одна наша маломальски компетентная структура не обладает нужным оборудованием. И нас всеми силами постараются отодвинуть от участия. Не представляю, каких бед можно наделать, не осознавая сути происходящего. А теперь, пардон, мне надо отлить. Док сошел с дороги и направился вдоль осыпавшейся стены кирпичного дома, ковыляя по красно-серым глыбам. Подняв пару мелких обломков, он веером швырнул оные перед собой и, убедившись прямолинейным их движений, принялся поливать сухой бурьян. Шуршание струи Лукашина добавились одиночные щелчки радиометра. Герман, стоящий чуть поодаль, тоже опасливо посмотрел на свой датчик. Щелчки постепенно нарастали и очень быстро становились похожи на заправскую чечетку. Метрах 15 от профессора из возвышавшейся заросли спорхнула стайка воробьев. Щелчки усилились, и Каин обошел меня со спины, класснув передохранителем. «Док, слышу». Похоже, он тоже насторожился, так как отходил спину назад с чернеющим в руке пистолетом. «Почему-то я даже знаю, кто это». Воронин вышел из-за крыльца. Нахватался излучения, обходя нас по оврагам. «Он не отстанет». Герман передернул затвор и дал короткую очередь по кустам. Майор и Сид также от бедра открыли огонь. К ним присоединились и мы с Лукашем. Пули и дробь косили бурьян и мелкие деревца. Крошили в мелкую щепу сухие стволы, возвращая далекое эхо. «Хорош. Дальше лучше идти по дороге. Мы ведь пройдем туда по дороге». Каин посмотрел на петляющую грунтовку и лишь молча пожал плечами. «Ха! Нравится мне этот чудак!» Воронин, прищурясь, сплюнул в направлении расстрелянного пустыря и в пару широких шагов, догнав отходящих, занял место в начале колонны. «Жаль!» Словно сам себе пробормотал старик. «Природа только начала восстанавливаться. А тут на тебе, новая напасть. Представляю, как должно быть здесь хорошо. Поганое место. Одно с дверью и ловушки». Майор попытался поддержать разговор, осматривая заметно посеревшую вокруг растительность. «Я много поганых мест видел. А поганые места видели вас, и вряд ли от этого выиграли. Человек зачастую заслуживает своего окружения. И кроме того, вы имеете отношение к состоянию этого места, которое вы охарактеризовали как поганое». Воронин, учтя рисковатый характер собеседника, решил отстраниться от подобной полемики и молча дослушать. «Вы ведь пользуетесь благами промышленности, а стало быть, поддерживаете строительство и развитие энергетического хозяйства и то, в каком виде они сейчас пребывают. Например, последствия взрыва на ЧАЭС прослеживаются аж в Антарктиде». «Ну и что? Все пользуются. Я-то тут при чем?» «Ха, ничего», — усмехнулся доктор. «Это все, что я ожидал услышать. Это ваша трагедия, и бравада строится на невежестве. А невежество, на мой взгляд, основа всех зол. Это следует понять каждому. Сложите с ним любое деяние, и оно не принесет ничего хорошего. Как в физике, тьма является лишь отсутствием света. В жизни зло множится в отсутствии добродетели. Если вернуться к истокам и обратиться к раннему, если не сказать первобытному обществу, то мы увидим, что часть людей испугалась труда и променяла усердие на скудоумие и праздность. Они решили, что проще обмануть, украсть или убить, чем работать. И первым пришлось защищаться. Представьте, сколько средств потратили СССР и США во время Холодной войны. И ведь так было всегда. Вера, раса, любое различие шло в ход в оправдание резни и бесчинств. А что было бы, если пустить эти средства в мирное русло? Представьте общество, в котором вы работаете несколько часов в день, а дальше занимаетесь любимым делом. Скажете, фантастика? Рай? Рай в наших умах и прямо здесь, на земле, под нашими ногами. Собственно, так же, как и ад. Мы сами решаем, где жить. И зависит это от соотношения сил мудрой добродетели и свинского невежества. Все беды от невежества. И немного из-за баб. Это место лишь кажется неправильным. Но поверьте, природа редко ошибается в подобных расчетах. Со стороны оврага налетел холодный ветер, беспокоя переливающуюся плавными волнами аномалию, которую проводник обходил, прижавшись к краю дороги. «По-моему, как-то виновато», — сказал Воронин. «Вы живете в иллюзиях. Оглянитесь. Многие жаждут битв, пребывая в мире. Другие видят смысл в паломничестве». «Да, но мир, породивший война, может быть лишь отрезком мирного времени, еще помнящего нужду и разруху. А дервиш не ступал мимо полей, в которых люди поют, не входил в города, объятые цветами в будни. Это вы живете в иллюзиях, обнесли себя стеной, видите, что хотите видеть, делаете то, что проще. Ладно, что-то я увлекся». Мы одновременно обернулись на шум винтов, появившийся из-за деревьев, на той стороне балки. Отбрасывая блики, серебристая машина стрекотала, появившись на фоне рваных облаков и дав широкую дугу, взяла курс на север. «Слетели стервятники!» – зло выругался профессор. Не прошло и минуты, как откуда-то с юга появились еще две машины. Два тяжелых транспортных вертолета натужно рубили винтами прохладный воздух на почтенном удалении от земли, следуя тем же курсам. «И ведь не боятся!» – заметил Лукаш. «Боятся. Скорее всего, им ничего не сказали, как обычно. А если там прольется кровь солдат США, читай патриотов, то это превратится в дело национального долга. А у американцев крышу рвет от подобных вещей, понимаете?» «Да, Протянул Лукаш, отвлекшись на майора, что-то живо обсуждающего с проводником. Воронин остановился. «Он говорит, что эта дорога длиннее на несколько километров. Она есть другая, через старую церковь. Только там какое-то болото с жутью». «Водяной, что ли?» – переспросил Лукашин. «Я бы не стал смеяться. Что там, сынок?» – спросил доктор Каина. «За этими посадками заросшее пастбище, а за ним деревянная церковь. Очень старая. Там был глубокий пруд, который превратился в болото. После строительства станции что-то произошло с грунтовыми водами, и уровень воды упал, а после выброса снова поднялся, притопив окрестности. Там что-то живет. У людей начинались галлюцинации. Говорили, что начинает тянуть к воде. Я не очень в это верю. Скорее всего, это сероводород или углекислый газ, скопившийся в полостях подземной реки. Эта версия мне ближе». Профессор сменил лепесток на маску синими фильтрами. «Тем не менее, мы успели выяснить, что в зоне есть и другие формы жизни. Наденьте шлемы и включите связь. Мы и так опаздываем». Перешагнув через заросшую лишайником ограду, мы ступили на ровный ковер пожухлой травы. Пастбище, на удивление, заросло не полностью, а отдельными островками. На одном из них ветер игриво дразнил маленькую аномалию, шевеля длинными ивовыми ветвями. Настроенные датчики Германа и профессора одновременно подали ритмичный сигнал, который усилился по мере сближения. «Переключись на расстояние, а я останусь на мощности». Герман потянул прибор за ремешок и откинул прозрачную защитную крышку. «32 метра». «Хорошо. Сколько было?» «20%». «Верно. У меня 22. Я ближе почти на метр». Впереди, среди деревьев, показалось огромное темное пятно, увенчатое крестом. Проводник с майором загодя приняли вправо, под прикрытие разросшейся ивы. Под темным куполом я ожидал увидеть облупившиеся кирпичные своды, но вместо них показались деревянные узоры и темные бревна. «Ночевать бы я тут не стал», — поделился своими впечатлениями Лукаш. «Поднимите мне веки», — заговорил динамик голосом Воронина. «Да тут вместо круга противопехотные мины надо ставить. Иначе глаза закрыть страшно. А вы заметили, что динамики шлема передают звук в зависимости от вашего расположения?» Майор развернулся чуть боком, чтобы проверить мое замечание. «Раз, раз». «Действительно. А я подумал, что глюча так. Мелочь, а приятно. Эти костюмы не самая удачная копия тех, что остались в моей лаборатории». Без тени скромности заметил доктор. «Да нет. Костюм отличный. Только у меня левый угол чуть потеет и под лопаткой чешется». «Это уже мыться надо», — засмеялся Лукашин. «Ветер северо-восточный. Можно сделать замер». Оба опять достали свои приборы. Загудели микронасосы, подающие воздух сенсорам. «Нет повода для беспокойств», — сказал доктор спустя 15 секунд. Из темного окна под маленьким куполом вылетели черные вороны, разнося по округе гулкое карканье. «Как на кладбище». Воронин протискивался сквозь плотные кусты шиповника, подняв автомат, словно он увязал в болоте. «Это и есть кладбище. Только оно было старым уже 100 лет назад». Осклизлые, темные от сырости бревна источали прелый запах. Деревянная церковь на фоне гнутой ограды и россыпи крестов мрачным пятном сливалась с окружающим рваным лесом. Каин молча рассматривал рассыпающийся купол, объятый серыми облаками, когда к нему подошел профессор. «Молитесь». Проводник, словно в трансе, застыл перед косыми дверьми. «Много веков человеческий ум, погруженный в природу полной опасности, отмечал для себя последовательность событий, приносящих удачу или проводящих к беде. Так появлялись амулеты и талисманы. Постоянная близость смерти рождала покровителей, к которым можно было обратиться в минуту опасности. На свет рождались лики, вырубленные из дерева и укалеченные в камне. Им приносили жертвы и чтили». «У вас интересный взгляд. Пожалуй, я его разделяю». Он снова заставил прибор загудеть и после короткого писка прищурился, разглядывая показания. «А еще...» Он выжидающе замолчал, глядя на экран. «А еще люди верили в магию. Герман...» Его вопросительный взгляд уперся в стоящего рядом с нами Германа, нависшего над прибором. «Чуть выше нормы», — ответил он, не отрывая глаз от прибора. Профессор что-то сказал Воронину, и они двинулись в обход церкви. «В силу своего занятия я ежедневно сталкиваюсь с физическими и химическими явлениями, которые заставляют поверить в невероятное. Человек, хоть на секунду поверивший невероятное, обладает им. В этот миг он живет в мире, где стерта еще одна граница. И глупо осуждать людей, которые обожествляли явления природы. Верить в них нужды не составляло. Вот он, огонь, прямо перед вами. Он ощутим и видим. Да, он может вас погубить, если относиться к нему безалаберно. А может отпугнуть хищников, согреть. Это по меньшей мере практично. Вы правы. Человеку свойственно бояться всего неизвестного и заполнять подобные пробелы разного рода религиозной требухой. Представляете, что будет, если показать средневековому крестьянину электрошокер? Все, вы сам Один. И ведь не так уж и многое изменилось с тех пор. Все тенденции на месте. Но скоро мы решим очередное уравнение, открывающее какое-нибудь четвертое измерение и проливающее свет на доселе неизвестные феномены. И все непонятное станет обыденностью. Само происхождение Вселенной будет складно выражено математическим языком в студенческих методичках. И зав кафедры, принимающий зачет, и руководитель лаборатории холодного синтеза примерит на себя роль великого творца, поглядывая на часы, в ожидании обеденного перерыва. Прибор, болтающийся на ремешке, дважды завибрировал и издал приглушенный сигнал. Когда мы поравнялись с Ворониным и профессором, прибор Германа тоже отозвался попискиванием. «Болотный газ. Пока даже без маски терпимо, но есть небольшой фон. Если почувствуете головокружение, дайте знать». «Да...» — протянул он, медленно возвращаясь к прерванной беседе. «Одна половина верит в Аллаха, другая в Иисуса. И знаете, что самое интересное?» Он осмотрелся вокруг так, словно прогуливался по городскому парку. «Кто-то крупно ошибается, что мешает заблуждаться и второй половине. И не надо говорить, что Бог един. За единого Бога люди не отрезают друг другу головы, не сжигают на кострах. И да, если невежество перемешать к религии, мы получаем кровавый фанатизм, а власть – мощное средство управления». Каин повернул голову, скрытую шлемом, и посмотрел на доктора сквозь защитное стекло. «Я надеялся понять здесь, что в конечном итоге управляет моей жизнью. Безотчетная череда процессов и событий, или же вселенская справедливость? А что бы изменилось?» Каин резко вздернул кулак, и отряд замер. Сид пихнул меня в бок и указал куда-то между стоящими. «Мажор!» — раздалось в динамиках. Лукашин, как я понял, все это время игравший роль замыкающего, указал на место за деревьями, и мы спешно распределили возможные сектора. Сосна, у которой я сидел, плавно качалась и потрескивала, осыпая иголками панцирь костюма. Прикидывая, куда смотрит воронинский ствол, надо сказать, не сразу, мой взгляд наконец зацепился за фигуру в камуфляже, скрюченную у самой кромки воды. Спустя долгую минуту, проведенную в оценке рисков, майор с доктором поднялись и подошли к воде. Счетчики Гейгера, словно насекомые, перекликались то одиночными щелчками, то целыми сериями панического треска. Вдобавок к радиометрам присоединились газоанализаторы, противно вереща уже тремя разными сигналами. «У меня что-то желтое мигает у носа», — как-то испуганно произнес Воронин. «Фильтры начали работу. Если перейдет красный, значит, пора менять. По крайней мере, в моей модели был такой алгоритм». Они обошли тело бедолаги, который словно нагнулся попить воды. «Что там?» — спросил Лукаш, так и оставшийся сидеть в папоротнике. «Козленочком стал». Доктор обошел тело с другой стороны и, только ступив в воду, поспешно убрал из нее ногу. «Кто-то выел ему мозг», — ответил он на немые вопросы, читающиеся на лицах. «И это сделали не рыбы. Его фляга на месте. Да и кто бы стал набирать отсюда воду?» «Эй, смотрите!» Я вытянул руку в том направлении, где по воде расходился круг. Воронин взял оружие на изготовку. «Но это еще ничего не значит». «Зато это значит». Лукашин щелкнул пальцами, насколько позволяла армированная перчатка, и показал на Германа, стоявшего лицом к дереву. Тот стоял, покачиваясь, словно был в трансе, а затем выбросил вперед руку. Тут же последовала серия удароподобных движений, и создалось впечатление, что он вступил в схватку с невидимым противником. Лукаш, с опаской посматривая на его автомат, осторожно подкрадывался к нему со спины. В наушниках послышался булькающий смех, сменившийся бормотанием на немецком. Его руки опустились. Он словно рассматривал кого-то, кто его окружил. «Суки!» Бросил он куда-то в пустоту и, резво развернувшись, бросился к воде. Лукашин выставил ногу, и Герман с размаху упал в грязь. В сторону полетел автоматный рожок и пистолет. «Надо уходить! Тащите его отсюда!» Доктор схватился за эвакуационную лямку, но его перехватил Лукашин. «Лучше следите за своим датчиком!» Мы с Сидом вцепились в скользкие от грязи ботинки. На помощь подоспел Каин, но тоже был отправлен вперед к Воронину. Тащить так оказалось очень тяжело, и мы перехватили его под руки. Отбежав метров на 100, доктор наконец распорядился остановиться, и мы попадали, переводя обжигающее дыхание. Герман не шевелился. Доктор аккуратно, но уверенно снял его шлем, из-под которого вылилось полстакана густой темной крови, и положил на траву. Проверив дыхание, он полез в свой баул и извлек на свет две коробочки, поставив их рядом. Плеснув воды из небольшой фляги внутрь шлема и смыв сгустки крови, он осмотрел индикатор фильтра и принялся выискивать среди медикаментов нужные. Воронин поднял прибор Германа. «Голубой горит?» — резко спросил доктор. «Да, и рядом зеленый. Положите. Шлемы можно снять». Заведя руку за голову, он уперся в фиксатор и снял свой, оголяя взмокшую голову. «Ни черта в нем не вижу». Сняв колпачок с инъектора, док без промедления воткнул иглу в доступный участок шеи. «Что за очередная херня тут происходит?» Поинтересовался Лукашин, пристраивая винтовку на колени. «Вы сами все видели. Я же не эксперт по местным загадкам». Выбросив смятый инъектор, он выковырнул новый и повторил манипуляцию. Другой рукой он перевернул шлем Германа и продемонстрировал красный индикатор. «Фильтр исчерпал ресурс. Может, был неисправен. А может, просто совпало. Мог наглотаться газа, что маловероятно, судя по концентрации. Может, вирусная инфекция. Может, бактериологическое заражение. Слишком резвая симптоматика. Сложно сказать. Далеко мы от ростка или ростока, как там его?» «Полкилометра», — ответил Каин, разглядывая бледный очерк горизонта. «Та желтая стена — здание моторно-тракторной станции. А вдоль тех тополей идет дорога. Мы пройдем краем рыжего леса и упремся в заводские корпуса». Лукашин бросил изучающий взгляд на Воронина. Доктор затянул крепление костюма и собрал медикаменты в рюкзак. Докуривший Сид молча поднялся и забросил руку Германа себе на плечо. Схватившись поудобнее, мы, кряхтя, встали и направились в сторону пирамидальных тополей. Облупившиеся бледно-желтые стены, выбитые окна, останки техники. Ничего нового это место предложить нам не могло. На просторном дворе вырастал в землю герой труда ДТ-75. Земля, усыпанная опилками и мусором, пестрела черными пятнами сгоревшей изоляции кабелей, подаривших неизвестным алхимикам несколько килограмм цветного металла, обращенного затем в спирт. Сквозь распахнутые ворота механизаторского гаража виднелась та же картина унылого ветшания. Свернувшаяся голубая краска, скрывающая под собой деревянные ромбы обрешетки, перевернутые верстаки, кружева пыльного металла рукава, пустые бутылки, бесформенный желтый мусор на полу. Повсюду и окно с остатками стеклоблоков, наискось перетянутое выцветшим лозунгом, где что-то там про путь и про труд. Ноги Германа внезапно перестали оставлять борозды, и он осмотрел нас осоловелым взглядом. «Эй!» Я крикнул остальным, и мы усадили его возле прицепа. Сняв перчатку, он ощупал кровавую блямбу, присохшую к успевшей отрасти щетине. Глотнув из протянутой мной фляги и утерев потемневшее лицо, он как-то виновато промямлил. «Извините, я, наверное, наделал глупостей». «Не успел», — ободрил его Лукашин. «Что ты помнишь?» Доктор протянул ему влажную салфетку. «Вы вдруг начали ругаться, и у меня дико разболелась голова. Затем меня обвинили во всем. Кто-то лез ко мне драться и больно стегал по лицу». Воронин посмотрел на доктора, затем на нас удивленными глазами. «Потом появилась женщина. Мне показалось, что я знаю ее всю свою жизнь. Точнее, это был образ, а подсознание, видимо, решило, что это женщина. Она звала меня, и боль стихала. Потом все стало красным, пугающим. Осталась только точка, от которой веяло спасением. Потом не помню. Ясно. Сухо прокомментировал доктор. Сам что думаешь? Возможно, микроинсульт. Надо будет немного отдохнуть, а то голова еще кружится. Профессор отстегнул его шлем и положил на колени сидящего. Твой фильтр патрон отказал или исчерпал ресурс. Что ты видел в озере? Внезапно он обратился ко мне. Да ничего. Всплеск на воде только плавный. Герман отжал фильтр и, осмотрев его, бросил рядом. Я не помню красного индикатора. Возможно, его я принял за свечение перед тем, как сознание угасло. А что могло быть в воде? Перебил его Воронин. Да все что угодно. Идти можешь? Да. Лукашин протянул ему автомат и вставил в кобуру отобранный пистолет. Некоторые виды хищных грибов выделяют споры, способные контролировать нервную систему, заставляя жертву выполнять нужную последовательность действий. Кто-то еще чувствовал хоть что-то? Может, пить хотелось? Все лишь пожали плечами, смотря друг на друга. Каин уже ждал в 20 метрах, рассматривая дрожащий воздух на смятой травой. За приземистым холмом показался сосновый лес, именуемый Рыжим. Высокие деревья действительно, даже столько лет спустя, стояли, словно поймав закат своими ветвями. Только это был не закат, а вспышка в темноте. Мощный взрыв из зарева. У них не было выбора. Оставалось только молча всем телом встретить невидимую смерть. Оттого каждое дуновение ветра с этой стороны сопровождалось пощелкиванием счетчиков. Дорога вдоль леса пыльна. Движение здесь относительно интенсивно, если судить по четкой колее, брошенным пустым пачкам и окуркам современных сигарет. Край леса пополз вправо, сперва медленно, но все быстрее открывая серую ленту заводских корпусов. Внушительная территория бетона, стекла и стали. Горизонтальные прямоугольники с широкими окнами. Вертикальные с окнами поменьше. Кирпичные стены сменяли плиты всех оттенков серого. На крышах ютились колонии вентиляционных грибов и воздухозаборников. Облепившие стены трубы прорастали металлоконструкцию с теплообменниками, ресиверами и компенсаторами. Исходя из названия и расположения, можно с уверенностью утверждать, что завод работал на Министерство обороны. Покоящаяся мощь под боком реактора, но если говорить точнее, покоящиеся мощи. Пройдя канаву с грязным ручьем по небольшому мосту, дорога соединилась с другой, по которой к нам шел человек в зеленой форме. Когда до него осталось 10 метров, он остановился и что-то передал по рации. Из-под серых бровей по нам метнулся колючий, холодный взгляд. Умное и строгое лицо его изуродовано шрамом, тянущимся от брови до самого подбородка. Не убирая руки с автомата, он протянул нам бейджи на красных лентах. «По лагерю не шастать, оружием не махать. Утром вас заберет вертолет». «Спасибо, Серафим». Док забрал бейджи и отдал Воронину, а сам, сняв шлем с гарнитурой, кивал головой и слушал какую-то информацию от подручного. Сидор покрутил красивую пластиковую этикетку с надписью «Научный сотрудник России» и повесил мне на шею, словно олимпийскую медаль. «Поздравляю вас, коллега. Мне выпала честь вручить вам эту награду за огромный вклад и развитие нашей науки». «Отстань, дурак. Вон дед нам ластами машет». У импровизированного шлагбаума нас, презренных, встретил солдат Соединенных Штатов Америки в серой полевой форме. Словно валютный фонд, обеспеченный золотым запасом из недр Форта Нокс, наглая ухмылка воина, несущего мир и стабильность в регионы и целые страны, поддерживал сжимаемый в объятиях боевой штурмовой винтовкой, разработанной для сил специальных операций американским подразделением бельгийской компании ФН Херстлскар, хаммером с крупнокалиберным пулеметом, перекрывавшим въезд, численным превосходством, ну и немного курсом доллара. Слева сразу за блокпостом громоздились катушки со спиралью Бруно. Солдатики в сварочных масках наваривали направляющие для будущих укреплений. Обойдя их след за провожатым, наша делегация вырулила на освещаемую красочным закатом улочку из палаток, обращенных к Ивану задом, а к Джону передом. Здесь тарахтели дизели, складировались ящики, собирались и возводились мачты освещения и доделывались дела, до которых дошли руки после обустройства быта верховного руководства. В конце улица уперлась в стену цеха и повернула направо. Простора прибавилась. Отсюда стали видны шатры и штабные трейлеры с частоколом флагштоков стран ООН. Откуда-то справа доносился восточный резкий язык, чеканящий короткие фразы. Прямо по курсу высилась кирпичная водонапорная башня, у подножия которой громоздились ресиверы с трубной обвязкой и останки неопознанных агрегатов. Похоже, в этой части завода располагались насосная станция и компрессоры высокого давления. Под корявым раскадистым дубом, ярким пятном на фоне блеклой листвы, показались три желтых, тентованных контейнера. Серафим рывком расстегнул молнию с крупным замком, и из недр пахнуло теплым воздухом, запахом новой резины и пластика. «Кидайте вещи здесь, мы гостей не ждали. В соседнем кофре найдете чем перекусить». «Что ж, пока так», — вмешался док. «Все вопросы позже, обустраивайтесь». И мы обустраивались. В две руки пройдясь по плотным пакетам и сумкам, мы сложили из них удобные, достойные шаха сидушки. Пакет с сухофруктами, вакуумный контейнер с хлебом, картофельный порошок, яйца, супы быстрого приготовления, сладкие рулеты, тушенка, сардины, бутылки с водой и кофе. Шикарный, душистый зерновой кофе. Сид вернул газовый баллон, и голубое пламя превратило наш шатер в местное отделение райского оазиса. Воронин приподнял край кофра, впуская прохладный воздух, волнующий пламя, и, наверное, впервые улыбнулся. «Так служить можно, военные!» Подкатив валик спального мешка под спину, он растянулся, вытянув ноги и закрыл глаза. «А где остальные?» «Курят у входа», — сказал он, не открывая глаз. «Господи, благослови этот запах!» «Нет, так нельзя, надо хоть умыться». Взяв белую канистру, он снова вышел. «А ну, жопки сморщили!» Удалялся его чуть удалой голос. Сид надорвал пакет с пластиковыми кружками и зачерпнул прямо из импровизированной турки, дабы не проливать. «Чего он так радуется?» «Живой остался. Это, видимо, профессиональная реакция психики. Домой вернется, пень будет. А может, и не будет. А ты как?» — спросил он, прихлебывая. «Не знаю. Как-то много всего. Еще не осмыслил. Наверное, потом нахлынет. Делами займусь и отойду потихоньку». «Старый денег обещал», — сказал Сид, прихлебывая терпкий напиток. «Ты бы губу особо не катал. Скушай лучше шоколадку». И я бросил ему предварительно разломанную плитку. Ноги переставали гудеть. В голове прояснялось, а в нашем убежище стало заметно темнее. Долгий день тоже повиновался закону. Время. Ни противник и ни союзник. Его упрямству и выдержке нет равных. Проживая неблагоприятный период, мы знаем, это пройдет. Рано или поздно время огромным поршнем вытолкнет все к своему исходу. Наступит новая пора, и нам может быть хорошо, но все тот же механизм неотвратимо возьмется за свое дело. Полковая разведка, не меньше. Пола приподнялась, и к нам зашли Воронин и Лукаш. «Да, мутный типок. Мне кажется, если бы Коноваловский детектор не глюканул, полкан бы его на поле не прикончил». Мы с Сидом притихли и переглянулись. «Вряд ли. Зачем ему лишний риск разгара операции? Да и пацаны опять же. Проводник наш ушел. Велел передать». Воронин протянул голубую, едва светящуюся каплю. «И долю свою оставил». «Где вы этого типа откопали?» «Рэмбо в рясе с диагнозом». «Так». Воронин прищурился, читая этикетку. «Гороховый суп. Отставить». Упаковка полетела обратно в коробку. «Каша с кусочками фруктов. Кто хочет кашки с кусочками фруктов?» «Я буду». Сиджа завертел головой, рассыпая крошки рулета. «Патологически не переношу. В детдоме ты баланды натерпелся». «Как скажете». Воронин вопрошающе отопырил сперва два пальца, а затем три. Я в той же манере показал два. «Правильно. Нечего на ночь свинячить. По две на брата». Перелив оставшийся кофе в пользу жующего Лукашина, майор сноровисто принялся помешивать интернациональную, мультигеографическую кашу. «Крас с Одессой тоже детдомовские», — заметил он между делом. Вечером заглянул доктор. Сказал всем спасибо, пожал руки и также незамедлительно испарился, оставив разбираться с нами своего косаного подручного. Оба уже были одеты в такие же, как у нас, костюмы, только буро-зеленые с надписью «Сталкер» на левой стороне груди. Угрюмый раздал банковские реквизиты, завернутые местный бланк с эмблемой ООН, и наскоро объяснил порядок действий с онами. Далее следовало напутствие не развязывать локальных конфликтов путем ведения деструктивного диалога и последующим обострением отношений с иностранным контингентом. Убедившись в нашем меланхоличном настроении, подручный, не мигая заволоченным пеленой глазом, напомнил о раннем времени прибытия вертолета и убыл. «Ишь ты!» Усмехнулся майор и положил сложенный пополам голубоватый бланк на импровизированный стол. Сид схватил листок и пробежался по строчкам, явно выведенным перьевой ручкой. «Хм. Я не очень-то верю в судьбу, так как это нивелирует любой смысл существования. Но, как я уже сказал, человек заслуживает своего окружения. А значит, и ситуация, в которых оказывается. Возможно, вы еще сыграете свою роль здесь». С трудом наколов на пластиковую вилку кусок тушеной свинины, он ненадолго задумался. Затем его лицо преисполнилось серьезности, а подбородок втянулся. «Жизнь, мой друг, она как пельмени. Сперва это румяное, округлое и свободное в своей степени тесто. Затем оно попадает на прочную форму моральных устоев общества, где его продавливают через четко выверенные грани суровой и порой неприглядной реальности, хорошенько прокатываясь жестокой скалкой всевозможных долгов и обязанностей, получая на выходе готовый продукт из мелких амбиций с кусочком миски внутри, которые затем, в конце концов, употребят. Либо он скиснет и пропадет. Ладно, надоело сидеть, пошли. Осмотримся, что ли? Не, я, наверное, спать. Что-то глаза закрываются. Ну и пусть с тобой, а я пойду погуляю. Что-то я кофе твоего переборщил». За прорезиненным пологом вспыхнул огонек его зажигалки, и внутрь донесся запах табака. Спать я хотел еще с обеда. Потому через минуту поток мыслей обрушился в вязкую бездну. Ночью пошел дождь. Сон держал так крепко, что я с трудом осознал, где нахожусь, когда Сид ворвался, отряхиваясь, как мокрая кошка. «Ты вроде спать собирался». «Так я и спал». «У тебя руки сухие? Прикури, пожалуйста». Мы сели на тюки у выхода, вдыхая прохладный воздух запахами осени и солярки. Там наш старикан серьезно сцепился с америкосами. У большого шатра кипиш какой-то. Ночью колонна пришла. Наши. Сид протяжно зевнул. «Армейские КамАЗы с кунгами. Дед с этим, как его? Серафимом?» «Да». «В головной сели и укатили куда-то. Остальные так и стоят у ворот». Прожекторы на вышках одновременно моргнули, а в наших шлемах, лежащих в углу еле заметно, загорели синие светодиоды. Мы замерли, сились понять суть происходящего. Воздух в легких дрогнул от взрыва, какой бывает в новогоднюю ночь под самый конец салюта. Скопившаяся на крыше контейнера вода потекла по стенкам, а где-то в темноте цеха упало стекло. Отдельные дизель-генераторы зажужжали системами авторестарта, восстанавливая электроснабжение. Воронин и Лукашин вывалились на улицу с оружием в руках. «Что случилось, мужики? Где война?» На лицо налипли мелкие капли холодного дождика, едва прогоняя сон. Мы только и успели что развести руками, как на северо-востоке вспыхнуло красное зарево. По небу метнулись голубые сияющие полосы и пропали в густых серых тучах. Звук огромной трубы снова донесся до нас, но сперва с запада, а затем резко переместился на север, и, перейдя на высокую ноту, затих. Барабанящий шум дождя снова вышел на передний план. Замигали солдаты между шатрами, засуетились. Ожила база. Зарявкали команды. Потянулись вереницы отделений. Заревели двигатели. Короткий инструктаж у американцев. Китайцы уже по местам сидят. Сигналят палочками регулировщик у шлагбаума. Двинулись. Взметнулась сажа, колеса чистую грязь врезались. Шлагбаум в земле параллельно сразу за габаритами замыкающего грузовика, и двое солдат спираль обратно растягивают. Ушла колонна, снайпер на крыше провожает. Снова вспышка. Но это уже молния обычная. Расчертила небо, и стрелки, ослепленные с ПНВ за брусьеры, присели. «Профессор час назад уехал к станции», — ответил на немой вопрос майора Сид. «Там на совете шум был. Ты-то откуда знаешь?» «Да так, рядом был», — Майор вернулся в свою палатку, где лежал его шлем, и оттуда попытался связаться с Германом. «Пойду, прогуляюсь». Он перекинул автомат и пристегнул шлем к штатным заплечным креплениям. Мы, само собой, присоединились, не желая оставаться в информационном вакууме. Обогнув останки брошенного грузовика и поднявшись по неширокой бетонной лесенке, мы обогнули заботливо расставленные кабинки биотуалетов. Сразу за ними стояла тренога с прожекторами, освещавшая пятачок и часть прохода между большими зелеными палатками. В некоторых было темно. Из других лился голубоватый свет мониторов. У крайней с угла, изрыгающей иноземное проклятие, копался солдат, вставляя вырванное колье в свободную от асфальта землю. Отвыкла та земля от людей. Соскучилась. Потому матерится член Организации Объединенных Наций на липкую землицу, что подошву облепила. «Знал бы ты, миротворец, сколько кровушки эту твердь пропитала, сколько вас тут таких под корнями лежит. А пока продолжай, не обращай на нас внимания». Из другого шатра вышел человек с гарнитуры спутниковой связи. Тоже ругается. Сигарета у него в руках намокла сразу, и он ее гневно под ноги бросил. Заметив нас, он прикрыл трубку рукой и зашел между трейлеров. «Побежал начальству докладывать, паскудник. Засуетились. Вон, вроде наши». «Нет». Сид указал на отдельно стоящий купол с антеннами. «Они там. Вход сбоку». «Разведал обстановку?» Наигранно удивился Воронин. «Молодец. Талант в тебе чахнет». У входа Герман с еще одним человеком суетливо рыскали фонарями по укладкам кабелей, тянущихся к антеннам, и оборудованию под отдельным навесом. Завидев группу, направляющуюся ко входу, Герман направил свой фонарь нам, запасные лица. Явное разочарование рассыпалось по его вытянутой физиономии. «Помощь нужна?» «Спасибо, но вы вряд ли поможете. А это смотря что случилось». Он выключил фонарь и сел на железный ящик. «Ну что, что? Фашисты высадились. Духи нас обложили. Инопланетяне, может?» «Очень может быть, что и они. Смотря что считать инопланетянином». «Зачем ушла колонна? Что за хрень в атмосфере?» «Не знаю. Я сижу здесь в качестве оператора. Безвылазно. Почти все приборы вышли из строя. Что-то было выключено, что-то брали про запас. Связи с доктором нет. Он ушел на встречу, оттуда через 2 часа уехал». «Иными словами», — вмешался Лукаш. «Не знаю. Мощные электромагнитные штормы и сейсмические колебания. Это может быть что угодно». Занавес палатки распахнулся, и оттуда появился парень с гарнитурой поверх серой бейсболки. «Послушайте, что я поймал». Герман соскочил с ящика и метнулся внутрь, как хорёк в нору. Внутри нас встретили 2 портативных фонаря, освещавших окружение рассеянным светом, стена потухших мониторов и стойки с оборудованием без признаков жизни. В дальнем углу голубым ореолом светились ноутбуки и аудиоаппаратура. Довольно долго ничего не было слышно, кроме тихого шипения и редких щелчков. Но как только Герман понуро опустился в операторское кресло, из динамика донесся мужской голос, даже скорее шепот, что-то неразборчивое на английском. «Это не военная частота. Кто это?» «Не знаю», — ответил рядом сидящий оператор. До этого сигнал принимался на нескольких частотах одновременно. Голос пульсировал и искажался помехами, а того казалось, что он читает отрывки каких-то заклинаний. Местами после длинных пауз вклинивались другие голоса и тяжелое, прерывистое гудение. Герман убедился, что эфир пишется, и поиграл фильтрами, но результата не добился. «Он повторяет одно и то же слово. Что он говорит?» «Камень. Сияющий камень». Говорящий снова что-то воскликнул вперемешку с криками. «Да что они там все? С ума посходили!» Послышались одиночные выстрелы. «Он говорит что-то про мощь. Про энергию». В эфир вырвалось рычание и стоны. «Das Blech Taubert». Герман аж привстал с места. «Это грёбаный Тауберт!» Динамик зашипел. Затем перешел на глухие удары. Снова бубнёж и ругательство. Крик какой-то дикой твари. Выстрелы крупного орудия отразились плесками на соответствующий канал у дорожки и поползли по монитору, уступая место линии тишины. «Там завязался бой. И как белый день ясно, что наука играет здесь второстепенную роль». «Увы», – парировал Герман. «Как раз-таки Научный прогресс является одним из основных двигателей развития военной машины. В Пентагоне прекрасно осознавали, что опередить Союз, то есть Россию, в исследовании будет сложно. Подстраховались. Агентура подняла шумиху, и феномену присвоили статус мирового значения. Поэтому здесь так много иностранных подразделений. Это и мне ясно, что конкретно там произошло. Майор оперся о стол и скорчил гримасу. Я очень не люблю вот этих вот всех непонятностей. У меня аж задница свербить начинает. Вот прямо чувствую, что вляпались мне такенную кучу, что вонять будет еще очень долго. Я правда не знаю, что там за стрельба. И мне бы хотелось продолжить наблюдение и попытки связаться с доктором. Вы же видите, что ситуация, если происходящее можно так назвать, утратила всякий контроль. Это с вашей стороны она утратила контроль. А для кого-то все очень даже идет по плану. Кто такой Тауберт? Как это по-вашему? Щепка в пальце? Заноза в жопе. Да, заноза. Не раз нам угрожал. Срывал выступление. Он палач. Его руками уничтожаются целые деревни в странах третьего мира. Понятно, что ничего не понятно. Воронин поджал губы и развернулся ко входу. Слушай, Герман, я одного взять в толк не могу. Вот научили тебя на бацилл смотреть. И что? Этого было достаточно для внедрения в Медитек? Герман снял очки и положил их на стопку бумаг. Нет, на самом деле все наоборот. Меня обучили сворачивать людям шеи и неплохо стрелять из некоторых видов оружия, преимущественно используемого охраной комплекса. А биологические исследования — как раз моя специализация. Закапав глазные капли, он аккуратно раздвинул дужки и характерным движением надвинул на нос очки. Ну-ну. Его грозная фигура развернулась в проходе, оставив влажные следы на пластиковых плитках пола. «Это правда важно», — сказал он, когда за нами уже сомкнулась плотная занавеска. «Куда этот балбес ушел?» Воронин снял шлем с креплений и, стряхнув капли, надел. «Мажор! Мажор, прием!» «Да тут я. Не гунди». «Видишь наш триколор?» «Понял. Конец связи». Не надо было нам здесь задерживаться. Два хлопка привлекли наше внимание у стоящего УАЗика. В темноте, поблескивая влагой на угловатой броне, показался Лукашин. Что за представление? Хотел осмотреться. Не особо я этому очкарику верю. Не договаривает он, конечно, много. Амеры что-то засуетились. Пес их разберет. Ладно, что думаешь? Нам бы свалить отсюда подальше. Я так-то рассчитывал увидеть здесь научный лагерь с толстыми охранниками, а не как не военную мать ее базу. Ага, только по-тихому надо свалить. Как и пришли, пока туда нас никому дела нет. А там, кто его знает, доказывай потом. А в лесу нас ждет эта тварь. Ночью нас растащит, как курят. Чудной, однако, ушел. Ну его, дурачка этого. Он, может, уже лоскутами на кустах болтается. Критикуешь – предлагай. Знаешь такую поговорку? Знаю. Ночью перекантуемся в другом уголке, а утром очкарит нас сам сопроводит. Вы чего молчите? Я не особо понимал происходящее, но меня устраивала неторопливая тактика Лукашина. Да и дух перевести успеем. Перспектива шариться ночью по лесу мне никак не улыбалась. Поэтому я просто ответил. Годится. Сид только молча кивнул. Было видно, что он уже борется со сном и держится только на последней порции адреналина и мокром дожде. Да и я, честно говоря, уже плохо соображал. А может, нет смысла никуда ломиться? Никто за нами не гонится? Все эти явления однажды научно обоснуют, и они будут не загадочнее северного сияния. Через несколько часов будет вертолет. Какой смысл рисковать? Выдал я то, что меня смущало последние пару минут. Может и так. Только, скорее всего, однажды мы будем вспоминать того пацана, который тогда решил остаться. Ты еще не понял, с кем общаешься? Тебе мало того, что ты видел и слышал? Как только борт наберет высоту, тебя просто вытолкнут в открытый люк. Хватит тут освечивать. Пошли. Присмотри место. Ты, кстати, обратил внимание? Обернулся Лукашин. На нашинский контингент. А что с ним не так? Здесь всего два взвода, не считая личной охраны главного. А что ты хотел тут увидеть? Третью танковую? Видел уже, кто-то тут рулит? Нет, пацаны там. Только-только лысины загорели. А если замес какой? Да какой тут замес? По глазам метнулся яркий луч. От троих стоящих за хаммером отделился человек и пошел к нам на перерез. Только этого нам еще не хватало. Спокойно. «Сэр!» Обратился темнокожий с характерными пухлыми губами американские военные. «Сэр Шнильсон! We are missing...» Его акцент звучал еще более непривычно, чем ломаная болтовня Германа. «Чё он говорит?» «Бойца ищут». «Нет, мы не научные сотрудники. Вон там ваш главный». «I'm sorry». Воронин махнул рукой на палатку Германа. «Окей, окей». Военный в легком бронежилете развернулся и медленно побрел к своим. «Как я понял, пропал у них кто-то. Только это не Оклахома, чтобы дезертировать. Да и нет в спецподразделениях дедовщины. Похоже, наш дружок нашел себе охотничье угодье. Подожди ты. Тут и без него есть где приставиться». Лукашин указал на штабели плит и блоков под сводом недостроенного цеха. «Там хорошо. Прохладно, конечно. Зато есть куда отступить. Стрёмно мне в этой палатке». «Сойдёт», — рецензировал Сид, усаживаясь на облупившийся бетонный блок. «Не спеши разваливаться. Давайте до нашей палатки. Соберите рюкзаки и захватите перекусить. А еще тент возьмите. Он в картонной коробке сверху». «Аккуратнее», — добавил Воронин. «Стимуляторы есть?» — спросил он, когда мы ушли. «Нет, только кокс на крайний случай. Сейчас не в масть». «На, мой возьми. У меня что-то сердце колет». Лукаш сгреб шприц и положил его на выступ плиты. «Спасибо. С меня на этот раз хватит. Уж пару часов продержимся». «Хорошие пацаны. Не расклеились». А Лукаш только молча кивнул, словно погруженный в транс. Ветер пригнал ритмичное бульканье работающего вдалеке дизеля. «А ведь положили бы мы их тогда». «Что?» Совесть проснулась. Воронин бросил изучающий взгляд, но увидел лишь оттененный прожектором острый профиль лица, из-за которого взметнулись в небо полумесяцем светящиеся росчерки. А Лукашин поднялся почти мгновенно и тоже успел застать разлетающийся веер. Лишь спустя 6 секунд над заводской территорией пронеслось далекое грохотание длинной очереди. Тут же, где-то позади, за натуго натянутыми рядами проволоки раздалось чьё-то шипение, а справа донёсся захлёбывающий вопль. «Не светит нам отдохнуть». Воронин снял автомат с предохранителя. Прикинув ситуацию, я надел шлем и предупредил о нашем появлении, благодаря чему, как позже выяснилось, мы не получили по пуле в голову. Лукаш и Воронин, как две черные кошки, выпрыгнули из-за заросших травой плит, не отрываясь от коллиматоров, пересекли площадку. Их пригнувшиеся силуэты очеканились на грязном асфальте в свете взлетевшей сигнальной ракеты. Кто-то свистел свисток. Со стороны ворот американцы произвели несколько выстрелов по невидимой нам цели, угодившей луч прожектора. «Похоже, местное зверье решило попробовать нас на зуб. Бросайте все лишнее. Нам надо занять удобную позицию. Лучше, если она будет на высоте». Справа мелькали пятнистые фигуры с автоматами. Несколько оставшихся грузовиков запустили двигатели и осветили фарами площадку в центре базы, на которой уже образовалось трое носилок. Мы почти подошли к кирпичной водонапорной башне, когда из-за высоких голубых елей, за которыми располагается штаб профессора, выскочил Герман и бегом устремился к воротам. Прожектор с огневой точки ворот переместился в сторону рыжего леса, из-за которого на полном ходу выскочил военный КАМАЗ. Его единственная фара мелькнула за подлеском, а затем вынырнула из оврага, осветив пулеметчика. Машина, вывернув колеса, описала дугу перед воротами и, сверкнув двумя пробоинами в борту, съехала с дороги. Из водительской двери выпрыгнул человек в костюме и, держа над собой винтовку, поспешил к воротам. Герман что-то сказал караульному, и тот отдал приказ оттащить спирали Бруно. Дойдя до хаммера, человек опустил оружие и, держась за машину, припал на колено. Подоспевших на помощь, он остановил жестом вытянутой руки. «От меня фонит, не приближайтесь. Вы приготовили дезактивирующий раствор?» «Да», — как-то неуверенно ответил Герман. «Готовьтесь к бою. Советую забаррикадировать ворота грузовиком. Переведи этим болванам». «А где доктор?» «Погиб. Он с трудом поднялся и, прихрамывая, направился к елям. К нашему появлению, один из немногочисленных сотрудников уже заканчивал обработку костюма и оружия из обычной автомобильной мойки. Увидев нас, он выключил компрессор и стянул респиратор. «Нам бы к маркизу Карабасу. Он в душе. Обойдите с той стороны». Вернув маску на место, он принялся затягивать все это в блестящий пакет. Сзади нас нагнал Герман. «Не стойте там! Помогите!» Прозвучал какой-то знакомый голос. За прозрачными лоскутами плотного пластика показался Серафим. «Тебя вызывает штаб. Я сказал, что тебе необходимо оказать помощь. Сюда идет какой-то тип из разведуправления, как я понял. Следовало ожидать. Дай-ка руку». Серафим встал с пола и осмотрел красное пятно под грудной клеткой. «Надо же! Я уж решил, что это на сквозняк. Это хорошо. Мне надо одеться». Выступающий на симпозиуме советник настаивал на консервации объекта. Предлагал возвести еще один саркофаг. Он вытерся полотенцем и подошел к шкафу с медицинским оборудованием. Но проводимые им факты не могли быть ему известны без непосредственного контакта. «Ты же знаешь характер старика». Обратился он к Герману, вкалывая в бедро пластиковый инъектор. С другой стороны появился связист в обнимку с зачехленным костюмом. Он понял, что на станции уже ведутся работы. Что кто-то пытается нас обмануть или попросту выиграть время. Облачившись в черное трико, Серафим кряхтя защелкивал тугие бандажи костюма. «Мы долго искали вход, петляли по этим бесконечным коридорам. В какой-то момент он оторвался, и я догнал его только у самого реактора. Я видел голубую линзу портала», — произнес он, смотря Герману в глаза. «Тут же пришло сообщение от водителя, что на крыше человек с гранатометом. Потом взрыв. Доктор уже был в центре зала. Помню, как исчезла его фигурка в мощном световом потоке. Часть перекрытия рухнула прямо на нас. Меня разбудил голос Талберта в гарнитуре. Портал исчез, но что-то светилось из-под завала. Наверху и снаружи шел бой. Кабина оказалась пуста, водителя нигде не было видно. Я вообще не видел людей. По крайней мере, живых. Стреляли где-то в глубине, лишь на выезде по мне сработал бронетранспортер. В лесу за грузовиком увязались какие-то твари, потом их стало еще больше. Я оторвался только тогда, когда выехал на большак и расстрелял весь короб». «Что за твари?» — спросил вдруг Лукашин. «Не знаю. Видел в темноте только глаза. Может, волки или собаки. А вы вообще кто?» Внезапно сменив тон, спросил Серафим, застегивая перчатки. «Кони», — ответил Воронин спустя несколько секунд. «Ага, в пальто». Серафим взглядом указал на броню майора. «Вот он тебе потом и расскажет, что собираются предпринять военные. В связи с чем?» «В связи со взрывом». «А кто им сказал, что там взорвалось?» «Кто им сказал, что там было до этого?» Серафим разложил пачки с патронами и, достав магазин из старенькой береты, занялся его снаряжением. «Скорее всего, они отправят туда роботов. Это самый разумный выбор. Вот только есть ли они? А вам-то чего не сидится? Денег у вас имеется, утром вертолет. До вертолета еще дожить надо». Снаружи раздалась стрельба, когда человек с ежиком поседевших волос, стоявший перед нами, вставил в магазин последний патрон. «Догнали, стало быть. Пошли хоть посмотрим, кто это такой». У кирпичной стены уже стояли ящики с армейскими маркировками. Удобная позиция для контроля широкого сектора. Четверо втягивали на крышу пулеметный станок. Еще один укладывал мешки на восточном торце. «Для стрельбы по собакам так не готовятся. Тут как минимум немец идет». К нам подошел человек в костюме «Березка», без знаков различия. Его спокойное, худощавое лицо никак не вписывалось в общую суматоху. «Здравствуйте», —